Глава 16. Завтрак не баловал оригинальностью и изысками, к тому же проходил все в том же кузове, но, по крайней мере, уже не был той жесткой лихорадочной гонкой. Первым молчание нарушил Ном. «Так что же все это было? Что за тайны такие? Я ничего не понимаю». Радар кисло сморщился, сделав руками приглашающий жест Троту. Тот, не торопясь, закончил жевать тушняк. Проглотил. И со все тем же равнодушно-брюзгливым выражением на лице развернулся к мужику. «Давай соображай, при тебе был разговор, что на речнике время рейдов за жрачкой ни разу не было встреч с зараженными. Ну, было и что? Так вот повезло. Ну, ты свежак. Странное это везение для прилетевшего с перезагрузки кластера. Все опытные рейдеры знают, как ставится оцепление, когда идет забор человечины. Так и внешники умеют, и муры, и крупные стабы. Даже не работорговцы, кстати». Команда для этого, конечно, нужна не маленькая и к тому же хорошо снаряженная. Умение, опять же, нужен не один снайпер, а цепь, к тому же на хороших позициях и с прикрытием. Зато, когда начинается дело, золотое дно. Набегающих зараженных валить милое дело. Опять же, свежаков грузить без суеты и потерь можно. Не понял. Тогда почему атомитам это не мешало? Чего им должно мешать? Сегмент квадратный, оцеплено три стороны, четвертая выходит... На зараженной радиацией район. Твари там, правда, местные подчистили не хуже, чем возле иных стабов. Смекаешь, что получается? Чего получается? Хватит этого. Объясни по-людски. Ох, с севера лезут атомиты. Они, когда свежие, тупые как пробка, и при выходе на обычный кластер, если с ними нет никого из матерых, идут на закусь вперед, даже обычных иммунных. Но здесь их хлопать некому, и что? Думай, штука выше плеч. Ей уж не только песни петь можно. Что-что, ничего, тупая грязная резня с рейдерами, приехавшими за продуктами. Но уже хоть что-то. Что остается после такого дела? А что должно оставаться? Трупы? Масса людей, погибших просто потому, что кто-то сэкономил на качественном снаряжении, скотство. Но бывает не только волья. Трупы, заметьте, если бы охрана была снаряжена чуть лучше, вся эта ситуация была бы разрешена на раз, но... Ном раздраженно морщился. Радар чуть наклонился, положив ладони на стол. «Ладно, хватит. Дело простое и очень мерзкое. Оттого и такое трудное для некоторых в понимании». «Тела. Вся эта тема дает навар круче муровской фермы, понимаешь? Всего-то огороженное оцеплениями кластер, в который прут атомиты. Плохо вооруженный рейд, часть из них валит, частью погибнет сам. Тела остаются. Рейд уходит с набранным грузом». Кто-то приходит и собирает битые тушки на реализацию. Оставшиеся атомиты остаются отжираться на пустышах и оставленных складах до следующего раза. Банк сорван, далее схема повторяется на следующую перезагрузку. Инома и Чура, похоже, пробрало. Они сидели с ошеломленными лицами. Радар зло сощурился. «Трот, как прикидываешь, насколько это выгоднее муровских фокусов?» «Круто, во много раз выгоднее. Атомиты на вырезку идут куда жирнее обычных иммунных». И важная тонкость, о которой мало кто знает, вне этого бизнеса, о которой не стоит болтать. В атомиты не так уж редко попадают и матерые иммунные. Это не так сложно. Попал под дождик, где не знал об опасности, и опа. И тут, пока мозги не вернутся, все едино тупое мясо, легкое в забое. Добавь к этому тушки грузчиков и охраны, а они тоже не совсем свежаки. Мурам расходников надо ловить, содержать, охранять. Для этого нужно держать массу разного народа, который много и дорого кушает. Это все при том, что выхлоп свежаков масенький, плакать временами хочется. Оно, конечно, с мертвой старушки копейки с сотни рубль, но здесь товар качественный и при этом без расходов. На халяву ж, к тому же добавь барышу и экономлю на найме рейда. Малая плата, плюс еще вычет, мертвым платить не надо. И чуть не забыл, хавчик-то они в стаб-таки привозят. В целом, это даже не золотые россыпи, эти бриллианты горстями. Нет такого бизнеса во всем многомерии. Разве только ограбление банка сколько может дать? Почему-то спокойный саркастический говор Трота и его равнодушное лицо явно вывели Чура из равновесия. Но можно бы людям рассказать, пусть бы этих тварей порвали. Радар покачал головой. Кто кого должен порвать? Безоружные балбесы снаряженных бойцов? В такой персонал попадают те, кто не сумел устроиться даже вольным рейдером. Снаряжение и навыки ниже плинтуса, голова и хребет тоже не золото и сталь. В чем ты их, собственно, таком обвинишь? В охране кластера, что ли? Очень смешно. Мелкие стабы в таких рейдах нередко и побольше людей теряют. Рубер, да что там рубер, паршивая стая бегунов, при удаче способна устроить лютую мясорубку. А улей, он что им, что нам, удача отмеряет поровну. Что, не способны справиться с хреново вооруженными атомитами самостоятельно? Сами идите. Идиоты, работать надо лучше. Если бы кто-то не потерял берега от жадности или лени и не расплодил атомитов больше, чем надо, этого бы и незаметно было. Потери были бы даже меньше, чем средние при такого рода рейдах. А отожравшиеся до пробуждения разума атомиты не срывались бы бандами к внешке, создавая головняк тамошним стабам. Вот может кому-то из тех стабов рассказать. Они вроде не такие уроды. Чур посмотрел с надеждой в лицо парню. Не такие, другие. Ты думаешь, тот же Диак про это не знает, что ли? Я буду люто удивлен, если он эту тему не знает, не то что в деталях, а в цифрах. А еще он знает, что у него стаб 500 человек, из них хороших бойцов не знаю. Пожалуй, действительно вопрос, но на речнике десятки тысяч. Так что он и не такое жлобство дорогим соседям не заметит. Трот покачал головой. Может, это и не жлобство, а форс-мажор. Скажем, выброс накрыл новый район. Вот и выросло поголовье больных на башку. И такое может быть. В общем, некому тут предъявлять ни на речнике, ни среди его соседей. Некому и не за что. Даже если бы кто-то захотел пошуметь, то без доказательств и свидетелей, без шансов. А их нет и не будет. Жмуриков явно гребет очень маленькая и хорошо скрытая группа. Все-таки жаль не вышло поглядеть на рыло этого мудака Роджера, когда ему доложили, что ценные тушки тогось ушли путем коммунизма. Зрелище, конечно, прекрасное, восхитительнее старосветов и закатов. Но, как по мне, ты зря так рисковал, поехав к нему лично. Не знаю, может быть, ты решил, что для соблюдения приличий и сохранения секрета кто-то все-таки заплатит? Но урод и разумное поведение – вещи, совпадающие как сломанные часы и верное время. На миг и раз в сутки. Запросто пристрелить могли. Могли, хотя все же не запросто. Наведенный в рыло пулемет несколько меняет условия. Ты сам понимаешь, что оно того стоило. Одно дело, если все шакалы выбегут, выть хозяевам, что тема раскрыта и разграблена некой сильно умной и хитрой задницей. Тогда бы за нами направились ребята, которые нас бы просто выследили и кончили, без вариантов. Разные весовые категории. Это было бы наверняка, потому что затащить прибыльный бизнес – это для таких важнее собственной задницы и бессмертной души. Другое дело, если тема попала под форс-мажор в виде каких-то идиотов, которые уже отвалили. Тела, а Ули его ведает, куда делись, может, атомиты уволокли. Именно поэтому было нужно, чтобы куча народу видела, что тела исчезали, когда нас рядом не было. Роджер – ублюдочная мразь, но главное, он прекрасно поймет и все едино постарается до нас добраться. Очень вероятно. И все же его возможности и возможности его хозяев – это большая разница. Будет возможность, кончим поганца, чтобы проблем не создал. Оно, конечно, от такой мрази плевок за орден идет, он кинул короткий взгляд на штанину. Но высокую честь сдохнуть от нашей руки оно честно заслужило. Ном тихо произнес. Так у нас целый кузов мертвечины, с которой нас, если вскроются, любые рейдеры порвут. Не мертвечины, а ценного товара, который еще послужит благородному делу. Это раз. Хрен мы кому-то позволим себя шмонать. Нет здесь никого, кто бы имел на это право, и за нами пулемет. Это два. Задерживаться где-то и тем более заезжать на стабы мы не станем. Горючие и еду мы запасли заранее в достаточном количестве для прямого рейса. Это три. Заболтались мы. Груз, он хоть и в термоизоляции, но все едино стоит поторопиться. Чур, проведешь грузовик. Эти пассажиры тебе самое то для практики вождения. Трот в броневик. Поехали. Уже знакомый бункер-стакан все так же блестел некрашенным металлом. Вежливо приподняв зеленое кепи, радар уселся на жесткую лавку из трубок. «Профессор, я выполнил ваш заказ. Груз идет вас в полном объеме, даже несколько сверх того». Седой внешник ответил очень удивленным взглядом. Ни тонкое стекло шлема, ни пуленепробиваемые перегородки не могли скрыть этого выражения лица. «Вы добыли необходимые материалы в полном объеме, имея всего четверых людей, и я ничего не услышал о том, как вы этого достигли?» «Именно так. Продукт находится в грузовике, который вы можете видеть через камеры обзора. Один из моих людей, кроме прочих навыков, владеет талантами хирурга, если вам потребуется помощь в переработке. Он может вам ее указать за разумную плату». С этим как раз нет никаких сложностей. Киберхирург способен обработать материалы значительно быстрее и качественнее любого человека. Вам достаточно провести разгрузку в бокс хранения. А он, благодаря специфическому безудержному оптимизму, он саркастически скривился, нашего руководства способен вместить и значительно большие партии. Радар улыбнулся. Высокое начальство всегда примерно одинаково. Аппаратура, о которой мы договаривались, у вас на складе? Не возникнет лишних задержек и сложностей? Да, хотя, может быть, вы все же возьмете чем-то другим? Например, мы делаем прекрасную бронетехнику. Я могу предоставить вам образцы, которые будут превосходить то, чем вы обладаете сейчас. Это, честное слово, будет вам значительно выгоднее, чем аппарат РЭП для борьбы с беспилотниками. Профессор, вам же самому очень важно ликвидировать ту долбанную мурскую базу. Другого такого шанса у вас не будет. Старик явно сдался. Грузите товар. Ангар я вам сейчас открою. Спустя некоторое время. Старый внешник, опустив голову в ядовито-желтом шлеме, что-то читал на скрытом высокой перегородкой мониторе. Он шевелил губами, что-то оценивая и считая. Что ж, вы и правда выполнили условия. Более того, неплохо выложили сверху. Черт возьми, как вы это сделали? Возможно, я расскажу вам об этом несколько позднее. Сейчас меня больше волнует, хватит ли этой лихвы на нечто вроде хорошего гранатомета с запасом снарядов. Вы планируете использовать его при штурме? Именно. Мне не хотелось, чтобы участники штурма знали, как именно перекрыта возможность вызова беспилотников, поэтому официальной версией для них будет уничтожение вышки ретранслятора. Нет возможности радиосвязи, нет призыва помощи. Так это должно выглядеть. Если я смогу приобрести нужную штуку у вас, это круто сбережет время до штурма базы. Для этого скорее подойдет реактивный огнемет. Вы понимаете разницу? Нет. Ясно. В общем, разница есть значительная. Кроме того, вынужден указать, что эта вещь требует обучения для эффективного использования. Сомневаюсь, что кто-то из ваших спутников обладает необходимыми навыками. Более того, весьма сомнительно, чтобы вы смогли быстро найти подходящего специалиста в Улье. Все же подавляющее большинство его обитателей – это вчерашние мирные обыватели, кроме того, многие из миров с другими технологиями. Но я готов вам помочь при одном условии. Это каком же? Вы все же расскажете мне ясно и без недомолвок, откуда вы взяли товар без соответствующего шума, даже вырезанный без сопротивления малый стаб, например, химической атакой. Неизбежно оставляет слухи здесь же. Как? А, собственно, какую помощь вы способны предложить? Во-первых, классический шмель, он же шайтан-труба. Это то, что я вам прописываю для данного дела как доктор. Во-вторых, фотоснимки с воздуха с пометками. Без этих данных вы просто не сумеете быстро и грамотно определить цели для атаки. В-третьих, как вы, вероятно, уже заметили, мы довольно плотно следим за ближайшими поселениями. Это значит, что я, как хороший лесник, знаю свое подшефное зверье в морду, так сказать. В том числе по повадкам и навыкам. Я могу рекомендовать вам подходящего знакомого. Даром, что он сам насмерть оскорбился бы от такого знакомства. Старик ехидно хихикнул. «Профессор, вы меня поражаете. Да какой же нужен гений и труд для такого контроля?» «Несколько меньше, чем вы думаете. Наша аппаратура способна на лету снимать звуковой сигнал несколькими разными способами, в том числе лазерным лучом с оконного стекла. Разведчик-дрон значительно дешевле и проще боевого беспилотника. Недостатка в них у нас нет. Так что в целом легче, чем отслеживать популяцию оленей в лесу. Лесные олени, во всяком случае, не имеют привычки собираться в одном месте и жрать водку до потери разума. Что ж, приемлемо. На стабе речник есть тема. Вместо зараженных они постоянно месятся с атомитами, свежими в основном. Тонким маневром было помочь им фуражирам отбиться, а потом забрать тела до того, как они куда-нибудь денутся. Вы крепко рисковали. Достаточно было немного опоздать с погрузкой, и группа, ответственная за исчезновение продукта, присоединила бы вас к нему. А что делать? Парень изобразил вавилонскую скорбь в лицах. Что-то взять? Можно лишь там, где оно есть. Будем считать, что имела место хорошая демонстрация закона сохранения. Ули растрогался таким уважением к законам природы и выдал мне под расписку чуть-чуть удачи. Значит, Улью было угодно, чтобы я остался в живых, а вы получили возможность начать работы. Так что у вас за кадр? Личность предельно оригинальная. В настоящий момент стоит лагерем возле стаба сельсовет, известен как Бахус. Местные таких зараженных зовут стронгами. Мне он интересен очень оригинальным даром ментального ряда. склонен думать, что он сумеет быть вам полезным. Я точно знаю, что среди его навыков есть и владение шмелем. Также слышал, что сейчас для него принципиально важно получить большие деньги, иначе будет плохо. Впрочем, какие уж воли деньги, что не отменяет главного. Если объект не попадет в вашу команду, наиболее вероятным исходом для него будет летальный. Так что вам следует действовать побыстрее, иначе вы лишитесь удобного варианта для работы, а я интересного подопытного образца. Чего-то вы темните, подробнее не можете? Не стану, вы все узнаете на месте. Сейчас нам стоит вернуться к нашей акции. Ваш грузоробот-погрузчик выдаст вам в ангаре. Вон с фотографиями, что делать? Давайте двойным комплектом в виде бумажных распечаток и на флеш-носителе. У меня как раз есть что-то вроде ноутбука нолдовской работы. Вещь ценная. Прекрасно. Приступим. Бар на сельсовете сильно отличался от санатория. Вроде бы многолюдный и богатый стаб, а подишь ты. Грубый подвал со стенами из красной кирпичной кладки. Столы из толстой доски и дешевые стулья. Меню такое, что не надо быть Шерлоком, чтобы понять. Люди сюда не жрать ходят. Барменом был крепкий мужик, уместный скорее в спортклубе. Впрочем, со своей работой он справлялся лихо, мелькая за стойкой. Джинсы и яркая майка туда-сюда кали со скоростью собачьего хвоста. Радар заказал пиво с закуской на всю банду и коротким жестом отправил рейдеров за угловой столик. Разговор в полголоса с предложением спора на бармена не удивил. «Рассказать, чего слышал интересного, это можно. Давай в обеденный перерыв, это через час. Подруливай в курилку, по коридору налево, там и поговорим». Парень кивнул и ушел к своей компании. Трот с отсутствующим взглядом сосал пиво. «Почему ты думаешь, что из всех дыр этого стаба что-то интересное есть именно здесь?» Доктор внешник кое-что рассказывал, больше намекал, честно говоря. «Я так понял, не хотелось ему, чтобы местные въехали в факт прослушки. Что понятно так, то, что вопросы надо задавать здесь. Вот и все, надо задать вопросы, получить ответы. И после можно уже будет ехать». Поговорить к нашему интересу. Так что расслабляйся, пока можно. Типа как на отдых заехали. Никаких приключений не планируется, ни тут, ни по дороге. Может и так. Броневик не машина-одиночка и не караван торгашей. На легкую добычу и на жирную добычу он не похож. И желающих проверить на нем зубы немного. Высший элитник разве что. Сметаны нет, и котики идут мимо. Где-то так. Радар криво улыбнулся. Посиделки шли лениво, даже болтать желания не было. Парень в свое время ушел поговорить и без чего-то примечательного вернулся. «Все, банда, давай на коня. Трот, кати к западному КПП». Сивка мягко выкатился за отмеченную блокпостом границу. Дальше вдоль дороги шел грубо расчищенный пустырь. В нескольких метрах от дороги стояла грязная брезентовая палатка. Ткань ее была явно не новой и видавшей лучшие времена, но размеры приличными. Какой-то скорее армейский, чем туристический вариант. «Ном, Трот, давайте за спину, стволы уберите, но не расслабляться. Чур, стелс. По-разному может выйти». Он подошел к входу, завешенному клапаном. «Хозяин, к тебе гости, не со злом, разговор есть». В ответ было молчание. Рейдеры молча ждали несколько минут. Потом радар откинул тряпку и боком, почти не нагибаясь, зашел. В палатке за импровизированным столом из ящика лицом к ним на таком же стуле молча сидел мужик. Дядька был плотный, хотя скорее мышечный, чем пухлый. Грубое лицо было уже пропечатано тем характерным выражением, по которому узнаются воевавшие и сидевшие, а также те, кто уже достаточно выживал волей. Темные глаза с красноватыми белками смотрелись очень недобро. «Хозяин, чего ж не приглашаешь, если дома?» Радар еще огляделся. Зеленый камуфляж на мужике был хорошо подобран по фигуре и чист. Когда-то стриженные под ноль черные волосы успели изрядно отрасти. В воздухе изрядно пахло перегаром, но при этом дядька был чисто выбрит и вообще не выглядел, так как следует при запое. А тот все молча и пристально пялился на гостей. «Ты вообще кто такой? Чего тебе тут надо?» Голос был хриплый и нелюбезный, хотя скорее напряженный, чем злой. «Я – фонарик проктолога, вносящий ясность в этот мир. Я – стальной костец с гравировкой от Иисуса с благословением. Я – кованный армейский сапог фасона сердца Данка, дающим людям верное направление и силы к движению. А кроме того, я тот, у кого есть хорошо оплачиваемое дело для тебя, если договоримся. Ты бы Бахус, что ли, сесть предложил? Что ж мы за серьезные дела будем так разговаривать? Непорядок». Чувак не завис при вычурной речевке. Наоборот, за глазами мелькнула быстрая мысль какого-то вывода. «Типок ты не просто трезв. Он вообще очень шустро соображает. Бахус отвел взгляд и буркнул. «Возьми за палаткой, есть несколько ящиков». Ячеистый пластмассовый ящик, принесенный Номом, похоже, предназначался для бутылок, но сидеть на нем было вполне реально. Радар брезгливо осмотрел трон и установил его перед столом. Мужик опять поднял взгляд. «Выпить, закусить и располагаться не предлагаю. Ты не гость, а торгован. Но я тебя очень внимательно слушаю». Он поскреб пальцами зеленую змею-татуировку, идущую по щеке и скуле. «Слышал я про тебя, люди болтают. Была, значит, тема возле речника, и ты ее пас. Кое-какой хабарок с перегрузок регулярно выгребал. Тема для Стронга тощенькая, кормилась вас с нее трое, но как-то справлялись. Кто-то из тамошних авторитетных людей решил, что это непорядок. Относительную чистоту вокруг стаба обеспечивают бойцы речника. Значит, тема тоже должна принадлежать стабу в лице его лучших представителей». Очень горячий спор начался на стабе, потом продолжился во время перезагрузки на кластере. Что там было точно, Улей знает, но было вас трое, остался ты один. Сюда пришел пешком, без пушки и без снаряжения почти. По местной связи хрен пойми, как оно работает. На тебя выдали ориентировку с указанием на желательное задержание. По озвученной версии, ты по беспределу напал и убил в ссоре 5 рейдеров, ангелов небесных. Объясняться перед справедливым судом при ментате категорически не захотел и сбежал. Премии, правда, за твою голову не пообещали, так что свой захват вышел вялым. Но и находиться на стабе тебе невозможно, как и что-то купить, продать или подрядиться в рейд, или на работу. Так ты и типа скрываешься от вроде правосудия уже около месяца. Чем питаешься, Ули ведает. Выбраться отсюда не можешь и толком устроиться не можешь. Хотя... что все же что-то жрешь и даже бухаешь, но эта тайна мне не особо интересна. Лучше скажи, чего ж ты не пробовал у местного ментата исповедоваться? Может быть, и помогло. Глядишь бы и закрыл тему. Сельсовет все же слишком близок к речнику. Ментаты тоже люди. Они жить хотят и бабки любят. Здесь от такого номера вышло бы лишь хуже. Уйти бы подальше, там да. Можно и до своих добраться, там бы вообще всю тему закрыть. Вот только уйти без пушки смерть. В машину не берут, поэтому кручусь как могу. Может, вывезет кривая. Дальний переход без хорошего ствола – реально жесткая вещь. То, что ты сюда сумел дойти, уже круто. Но выходит, попал ты в тупик с плохим концом по прошествии времени. Как видишь, на еду хватает, и даже на бухло. Но не на снаряжение, не так уж много осталось ждать, когда кто-нибудь с речника все же озаботится этим вопросом. И тогда кончится однозначно и плохо. Но я предлагаю выход. Работай на меня. Есть тема, и она реально опасная. Не всем подходит. Тут яйца нужны и владение оружием. Сумеешь справиться, я хорошо заплачу. В любом случае, отсюда мы уедем, и добраться до тебя... речниковским будет трудно. Потом можешь или уйти на стабе, или остаться в банде, как захочешь. Ты что, на скрейпера собрался, что ли? Стронг был скорее заинтересован, чем удивлен или испуган. Обычно люди стараются не произносить таких вещей даже на стабе. Радар добавил оценивающий взгляд. Я не суеверен. Возможно, да, возможно, нет. Детали мы будем оговаривать только, если ты согласен. И только, если ты подойдешь для дела. Ты вообще-то каким оружием владеешь? Автомат, РПГ, шмелем умею пользоваться, вожу неплохо. Для рейда это все самое то. Дар – не последняя причина, почему мне официально закрыт вход на стабы. Это не розыск, а именно дар. Но польза от него в деле немалая. Мужик размял ладонями лицо. Скребер так скребер, согласен. Если и подохну, так назло тем козлам, не став примером, что бывает, если не прогнуться под уродов. Ладно, сойдешь. Собирай манатки, а еда за нами». Мягко развернувшись, серо-зеленый броневик въехал на стоянку. 4 рейдеров, развеселые школьниками на перемену, вылезли наружу. Радар несколько раз сел, встал, разминая зад после часов в кресле. «Ну чё, дивизия, вам мыться, отжираться и спать. Можно с комфортом, не жмотимся. Сегодня атаман щедрый». «А ты? Я пойду за новостями в муравейник. Тут время рулит, откладывать нельзя». Уже знакомые морды на КПП за узким подъемным мостиком ожидающие поздоровались. «Кто есть из главных? Химик, дьяк? Химик есть. Значит, мне к нему. По делу, он в теме». После коротких переговоров по рации караван Баша принял гостя. Все тот же кабинет с бумагами на столе и сидящий на стуле плотный бородач. Химик был в делах, но в целом выглядел удовлетворенным. На парня он смотрел с видом человека, которому пошла нужная карта в раскладываемом пасьянсе. Людей уже достаточно. Еще пару дней на подгонку деталей, и можно выезжать на дело. С серым кардиналом при вас поедет гость. Учти, планы операции нужно будет синхронизировать, так что при отправке колонны тебе придется вскрыть те детали, что ты держал при себе. Люди собрались через наши слухи, но официальным нанимателем будешь ты. Значит, ментат при тебе будет наш, но выслушивать и нанимать сам. Остров лишь продал тебе некоторые свои возможности, не интересуясь зачем. Крохотная шероховатость, вроде реальной войны с внешниками, нам не интересна. Ясно тебе?